Глава 33, в которой мы добираемся до Дукона, забираем груз и сопровождающего, но в которой все оказывается вовсе не таким, как планировалось. Лететь до скалы Дукон, которая располагалась на окраине региона, где мы жили, было недолго. Всего 5 дней. Скала была небольшой и занималась нужным и важным сельскохозяйственным промыслом – виноделием. То есть там, на скале, росли фруктовые сады и ягодные поля. И в окружении всего этого благолепия был отстроен небольшой фермерский городок. Я в архиве даже картинку нашел. Весьма пасторальненько. В общем-то, больше ничего в Дуконе примечательного не было. Скала как скала. Ну, разве что благодаря дороговизне вина народ был побогаче, чем в том же Экари. Это был один из тех городков, где даже проститутки – уважаемые граждане города, потому что их всего 2, и больше не предвидится. Было там и несколько частных причалов, а еще официальный городской порт, арх, архив, храм и 10 стражей. Окажись я на такой скале сразу, может, до сих пор бы грядки пропалывал. И в многокилометровой очереди к проститутке стоял бы. Хотя нет, все же последнее явно не про меня. Запасов мы с собой взяли побольше. Кто знает, какой аппетит у человека поли, который будет сопровождать груз. Готовить мы научились за последнее время почти профессионально. Во всяком случае, не намного хуже, чем в захудалом кафе. При любом раскладе в наших планах был готовый ассортимент блюд на 5 дней. Я бы возмутился вынужденной переквалификацией себя и механиков-повара, но, с другой стороны, умение готовить всегда пригодится. И самому надоело всякую бурду хлебать. А у Рубари часто кулинарные навыки напрямую зависели от того, с какой ноги он встал. Иногда вставал не стой. И вообще, погода стояла отличная, легкий ветерок, всего-то 15 метров в секунду, упорно гнал кучевые облака куда-то на восток. Ну а мы старательно продвигались на юго-запад, преодолевая его сопротивление. Внизу простирались серо-зеленые равнины каменных пустошей и гуляли самые обычные животные, которых с нашей высоты было еще и неплохо видно. Вот огромное стадо похожих на быков зверей, наверное, в 1000 голов, неторопливо бредет вдоль берега озера. Эти животные не слишком интересовали как жителей скал, так и чудовищ. Да, последние, конечно, не брезговали и их слопать ради разнообразия, но искали в основном людей, ну и себе подобных. Когда есть еда, все вместе ее лопают, а нет, без зазрения совести жрут друг друга. Что до местных жителей, то им все животные с поверхности были банально не нужны, потому что их просто некуда было бы девать. Ну, например, где на скале вот этих быков пасти? Тот же Экари с трудом поддерживал стадо шарков в 300 голов. Охотиться на поверхности? Если честно, так себе идея. Мы с Рубари пытались. Вот и стояла природа Терры дикая и нетронутая, будто и не летают над головой дирижабли. Кротая в полете время, я занимался тем, что гонял пневму в семечко и из него перекидывая по единичке. Пару раз попытался загнать больше лимита. Но мой организм эти попытки встретил все усиливающимся покалыванием в висках, намекая на серьезную головную боль при продолжении. Эксперимент я, немного поразмыслив, повторять не стал. Пока у нас на борту не было сопровождающего и его груза, мы с Рубари лопали рагу, которое сварили на все 5 дней и оставили на камбузе в разогретом виде. Была здесь у местных в ходу такая технология. Особенно ее на дирижаблях любили, где огня всегда хватает. У нас на земле, как я читал, так еще жители Скандинавии делали. Наварят огромный котелок и держат неделями над очагом, чтобы не испортилось. И, как оказалось, это не так уж и просто. Хранение такого рагу – вообще отдельная наука. Но это с очагом. А вот на дирижаблях главное – нужную температуру подобрать. Я периодически сверялся с картой, выискивая указанные ориентиры и с любопытством поглядывал по сторонам. Да и вообще вовсю наслаждался покоем. Конечно, иногда мои мысли все же возвращались к невыполненным заказам и к набившему оскомину вопросу о том, как их выполнить. Но вскоре безмятежность окружающего мира заставляла снова отрешиться от земных тревог и забот и настроиться на философский лад. Безмятежное голубое небо, плывущие огромные, как скалы, облака и яркое солнце. Пару раз на горизонте показывались другие дирижабли, но и они следовали своим курсом, и мы никак не пытались сблизиться или обменяться новостями. Иногда нам попадались грозовые тучи, но не слишком высокие, и мы через них просто перемахивали, поднявшись повыше. Один спокойный день сменился спокойной ночью, которая опять сменилась спокойным днем, и вот так раз за разом. Пока на пятый день я не увидел последний ориентир, не подкорректировал курс и не увел дирижабль за облака. Всего через 3 часа мы должны были достигнуть Дукона. Незадолго до подлета я начал снижение, нырнув в большое облако, перекрывавшее нам обзор. Над ухом мерно стрекотали винты, а вокруг плыл белесый туман. «Рубари, подлетаем!» — крикнул я, когда видимость начала улучшаться. «Гу!» — отозвался механик и выглянул в рубку, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета. Тучи расступились. Чуть впереди и внизу лежало плато, не хуже поверхности, зеленеющее всеми оттенками цвета. На его краю застыл уютный городок с невысокими домиками, массивными опорами храма, арха и архива. А вверх от всего этого благолепия тянулись дымные столбы. «Мей! Мя! В рот! Значальные!» — выдал рубари, а я ограничился фирменным дабл-ятим. «То! Штурм!» «Спасибо, мой друг, очевидность. Дави на полную», — потребовал я, хватаясь за штурвал. «Где наш сраный причал?» Мимо, с гудением, как метеор, оставляя след дыма, пролетел какой-то снаряд, державший курс с поверхности прямо в белую пелену облака. «Рубари! Дави! Нас заметили! Врубай все винты!» Мне пришлось буквально выкрутить штурвал до упора, поворачивая винты и заставляя дирижабль метнуться в сторону. И все, чтобы избежать встречи с еще одним болидом. Когда я отключил сферу пустоты, направляя шарка к скале, заревел логос огня и пыхнул котел, всегда готовый гнать пар Вайл или Пил, а меня жестко дернуло назад. Включились паровые винты, набирая обороты. «Питьевую воду туда же!» — крикнул я, пытаясь высмотреть нужный причал в стене скалы. Он оказался чуть в стороне, на самой окраине города. Впрочем, это ему мало помогло. Стоило чуть приблизиться, как стали заметны человекоподобные фигурки, ползущие по склону плато, по веревочным лестницам, прикрепленным прямо к скале. В городе шел ни на минуту не утихающий бой, и, к сожалению, шел он и на нужном нам причале. Там, на самом краю, закрывая собой продолговатый ящик, бились 4. Стражник, 2 каких-то воздухоплавателей, судя по одежде, и какой-то невысокий тип в длинном плаще и широкополой шляпе. Бились-то хорошо, надо сказать. Враги летели вниз сплошным потоком. Но долго ли можно с такой скоростью расходовать пневму? И сколько у них ее припасено? Да и вообще неизвестно, сколько они уже бьются. Город-то сплошь поле боя. Наш дирижабль все еще старательно пытались сбить. И занималось этим грязным делом некое монструозного вида орудие, стоявшее на холме чуть поодаль от скалы. Следы его работы были с этого расстояния хорошо видны. В городской застройке повсюду зияли черные прогалы, дома вокруг полыхали, и в небо шел густой черный дым. Хорошо еще, что орудие не отличалось точностью и скорострельностью, и резкий маневр прямо во время выстрела пока еще неизменно сбивал прицел. А еще хорошо, что хотя бы нужный нам причал не находился на траектории огня, что, впрочем, могло не помешать еще какому-нибудь орудию начать по нам палить. Их, видимо, на поверхности было много. Но все подробности пока не удавалось рассмотреть. Но самое главное, что я понял, бой не идет и у подножия плато. Внизу твари, а это были именно они, яростно рубились с чудовищами, которых потревожила их бурная деятельность. И вот в этой войне всех против всех мне предстояло подвести дирижабль к самому причалу, после чего зависнуть, не швартуясь, и тут же свалить. Можно было бы попытаться спасти и жителей города, но вряд ли они после такого в благодарность выдадут мне папир. Скорее, узнав, что я хочу за спасение, тут же стражи сдадут. В общем, оставим благородство до лучших времен и порадуемся, что я каждый вечер заводил дирижабль в ангар. «Отключай паровые!» — крикнул я Рубари, когда до причала осталось совсем немного. На остальных винтах я подрулил к причалу, но не рассчитал и даже ударился об него бортом. «Ты что творишь?» — возмущенно крикнул механик. «А мне чинить?» «Гостей встречай!» — крикнул я, блокируя управление. «Потом починишь!» Рубари кинулся вниз, а я, сломя голову, побежал за ним, по пути надевая кастет на руку. Что-то большое врезалось в борт трюма, выбивая из него доски белого дерева, но так и не сломав их. «Чего так долго?» Первый же, ввалившийся в трюм, оказался девушкой. Той самой, которая показалась мне издалека невысоким типом в шляпе и длинном плаще. «Я вас здесь жду 10 дней!» «Мы получили приказ на влет 5 дней назад!» — буркнул Рубари, не особо заботясь о вежливости и доходчивости. «Да мне плевать! Затаскивайте ящик!» Стукнув кулаком о стену, выкрикнула сопровождающая. Рубари повернулся к двери в трюм, и в тот же миг оттуда с ревом вылетело что-то человекоподобное и слегка напоминающее орков из знаменитой кинотрилогии про парнишку и кольцо. Вот только пропорции были покрупнее и морда поумнее. Механик отлетел в сторону камбуза, а девчонка, только что закатывавшая скандал, яростно взвизгнула, вскидывая изящный жезл. Не помогло. Тварь выбила из ее рук оружие, занесла свое и получила в уродливую харю сразу 3 огненных стрелки из моего кастета. «Арррррр!» Враг повернулся ко мне, сверкая обожженным лицом. И в это лицо и получил кастетом, что есть дури. Причем он даже не попытался защититься. «Эх! А-а-а!» Видно, думал, что я стрелять буду из своей мелкашки. Зато я прекрасно понимал, что толку от этого немного. На нем металла, кажется, было больше, чем во всем шарке. Только его уродливое лицо и торчало наружу. И едва обрушив противника, я принялся методично вбивать кастет в это самое лицо, буквально превращая его в страшную кашу. Хорошо не стошнило, но зрелище было, если честно, так себе. «В сторону!» — крикнула сопровождающая таким голосом, что я предпочел подчиниться. А всего секунду спустя мимо пронесся шар искаженного воздуха, размазавший башку врага, жалобно заскрипевший доски шарка. «Чего встал? Ящик! Скорее!» Я выскочил на причал и попытался поднять ящик, но не тут-то было. Он был, зараза, тяжелый, как те булыжники, которые мы в сеть грузили во время охоты. Буквально в паре метров от меня отмахивался от наседающих врагов стражник, оставшийся последним защитником причала. Я спешно подтянул ящик к краю причала и только тут понял, что дирижабль все это время был не закреплен, и его теперь начинает сносить. «Рубари! Швартовы!» — заорал я, пытаясь привлечь внимание механика, но тот и так высунулся наружу и кинул мне канат, легко преодолевший пару метров. Я поймал его, уперся ногами в причал и потянул дирижабль на себя, что было сил. Пусть медленно, но шарк сдвинулся с места и стал приближаться. «Идиоты, быстрее!» — кричала сопровождающая откуда-то из трюма. «Рубари, хватай!» — крикнул я почти в лицо своему механику, который как раз выкидывал труп врага из трюма в щель между причалом и бортом гондолы. «Что?» — не понял тот. «Ящик!» Красный от натуги, я все еще держал дирижабль. Однако, судя по тому, что отступающий стражник уже уперся в меня спиной, жить мне оставалось всего ничего. Отпустив канат, я сам в торопях схватил ящик, изо всех сил толкая его в дверной проем, а Рубари подцепил другой его край, перенося через порог. Не выровнял я дирижабль по высоте при подлете, и теперь порожек был 30 сантиметров высотой, хотя и это, кстати, тоже было неплохим показателем. Совместными усилиями мы перевалили груз внутрь трюма, а в следующую секунду позади меня стало как-то слишком жарко, и кто-то громко закричал. Обернувшись, я понял, что это горит как факел последний защитник причала, падая вниз. Я схватил швартовый в левую руку, обмотав петлей, и выставил вперед кастет. «Рубари! Врубай на полную!» Крикнул я механику, делая первый выстрел в наступающую прямо на меня уродливую харю. Выстрел получился сразу тройным. Воздух, лед и огонь. Взметнулось облачко пара, заставляя врага отшатнуться, а я продолжал палить и палить, прижавшись спиной к стене гондолы и толкая ее подальше от причала, к которому еще минуту назад тянул. Из-за облака пара враги пальнули чем-то темным, но я пригнулся, и снаряд, громко проревев надо мной, врезался в доски гондолы, вышибая из них щепки и брызги огня. Понимая, что времени почти не осталось, я схватил канат и без разбега прыгнул в удаляющийся проем дверей трюма. Порог больно ударил меня в грудь, и я, извиваясь ужом и ожидая каждую секунду выстрела в спину, втянулся внутрь, впрочем, сразу же оборачиваясь к двери. Сбоку показалась сопровождающая со своим жезлом и несколько раз почти вслепую пальнула в сторону причала. «Давайте, уносите нас отсюда!» — крикнула она. «Скорей!» Удивительно, но меня будто каким-то волшебством на ноги поставило. Рванув по лестнице, я промчался сквозь машинный отсек, где рубари раскочегаривал логос огня, ворвался в рубку и быстро запустил все винты. «Рубари! Врубай паровые! Скорей!» Поторопил я, хотя механик и так работал на пределе возможного. «Да сейчас!» — зло ответил тот. Уже и стоял в воздухе пар на причале, а на самом его краю, как я успел заметить, застыла чешуйчатая тварь, наводя на нас посох. А вот посох — это серьезно. Я резко отключил сферу пустоты, и наша летающая машина в последний момент ухнула вниз. А огненный снаряд, сорвавшийся с конца посоха в сторону аэростата, пролетел мимо. «Мы падаем!» — завизжала врывающаяся в рубку сопровождающая. «Спокойно, прорвемся!» — злобно рявкнул я в ответ, лишь бы удержать деятельную особу от активных действий. И врубил обе отключенные сферы пустоты. Дернуло нас так, что у меня аж кости затрещали. В машинном отсеке взревел горячий воздух, вытесняемый в салон. Закашлялся рубари. Поток ветра сорвал с головы сопровождающий шляпу, выставляя на всеобщее обозрение рыжую шевелюру. Но в тот момент я смотрел лишь вперед. К нам неумолимо приближалась поверхность с мечущимися фигурками чудовищ и тварей. На нас, к счастью, пока никто особого внимания не обращал. С ревом винтов мы пронеслись над землей, дав по страшной балде какому-то длинношеему зверю, и снова начали быстро подниматься ввысь. Мимо просвистел еще один снаряд того самого орудия, которое стреляло по нам при подлете. В корпус ударили какие-то логосы, вышибая одну деревянную планку в рубке. «Вы совсем психи!» — закричала девушка, возвращая шляпу на место и с ужасом глядя на картину разразившейся под скалой войны. «Если не нравится, можете выпрыгивать грани!» — рявкнул я в ответ. «Вы-то возродитесь! Но что будет с вашим грузом?» Сверху снова пронесся снаряд орудия, но я уже понял, что эта штука не способна стрелять прямой наводкой. Бьет только навесом. «Надо было уходить выше!» — возмутилась сопровождающая. «Тогда бы тот ублюдок, что торчал на причале с посохом, пробил бы нам аэростат и приземлил навсегда!» Отмахнулся я, стараясь нырнуть за ближайший холм, поросший лесом. «И вот тогда бы мы точно не взлетели!» Увы, мы поднимались слишком быстро, и когда добрались до холма, он был уже под нами. И мне снова пришлось бросать дирижабль в сторону каким-то пятым чувством, учуяв летящие прямо в корму снаряды. «Если хотите помочь, смотрите в окно сзади и предупреждайте о выстрелах!» — рявкнул я. «Дверь задраили!» «Что?» — не поняла рыжая сопровождающая. «Дверь в трюме задраили!» — повторил я. «Дверь наружу!» «Нет!» «А черт, рубари!» — заорал я механику. «Сейчас закрою, не ори!» — ответил тот, подозрительно не заикаясь. Я бросил взгляд через плечо и обнаружил, что у рубари в руке зажата фляжка. «Другого времени не нашел!» — удивился я не на шутку. «Когда ты хочешь расколошматить дирижабля поверхность, самое время накатить!» — крикнул на бегу механик. «Они выстрелили!» Девушка все-таки добралась до кормы и, наконец, смотрела в окно. Послушавшись, я резко прянул в сторону, и очередной снаряд прошел мимо. Впрочем, он и так был почти на излете. «Где ваша пушка?» — закричала девушка через весь коридор. «Какая пушка? Грани! Нам надо было забрать груз и доставить на Соливари, а не воевать за скалу!» — ответил я, пытаясь смотреть сразу во все стороны и остро жалея об отсутствии боковых зеркал. Или хотя бы чего-то подобного. На этот аргумент сопровождающая ничего не ответила. Мы удалялись от скалы все больше и больше, и орудия твари теперь нормально не добивали. и уже на следующем предупреждении новый снаряд так и не долетел к нам. Хотя, возможно, орудийный расчет просто просчитался в скорости. Так или иначе, мы стремительно набирали высоту, ревя всеми винтами, и пора было ложиться на обратный курс. «Груз на месте, дверь задраил», — счастливо сообщил механик, поднимаясь из трюма. «Грани, ваша каюта прямо рядом с вами». «Благодарю», — ответила девушка. «Я могу рассчитывать на завтрак Гротома?» Раньше я редко слышал такое обращение. Обычно все сокращали до «гра» по отношению к мужчинам и «грани» по отношению к женщинам. «Гротома» — это было устаревшее обращение, которое когда-то применялось ко всем. «Фант, кажется, ты слишком много времени проводил в библиотеке Экари. И вот зачем тебе эти сведения, а?» «Как в лучших кафе Соливари», — заверил я ее, отмахнувшись от непрошенных мыслей. «В самое ближайшее время, как встанем на курс, и я смогу сам все приготовить». «Я бы предпочла, как в дорогих ресторанах Большой Скалы», — шутливо заметила сопровождающая. «Увы, я там не был», — вежливо сообщил я. «Иг, я тоже», — сообщил механик ни к селу, ни к городу. «А приготовить я могу только то, что хотя бы однажды съел сам», — закончил я несвоевременную кулинарную дискуссию. «Рубари, отставить пить! Лучше заикайся, но вот сделай так, чтобы все работало как часы». «Так уже отставил? Чего с пустой флягой-то ходить?» — успокоил меня механик, демонстрируя, как последние капли алкоголя выливаются в его глотку. «Работаем!» Ушли мы лишь чудом. Осмотр гондолы выявил пробитие в 5 местах, в том числе и в моей каюте, а еще отходящие доски обшивки и трещину в одной из несущих балок, в которую залепили чем-то убойным. Беглый осмотр аэростата тоже показывал многочисленные расхождения в швах, но останавливаться для ремонта мы не стали. Прямо на лету все чинили на следующий день. Сложно? Отнюдь. Просто забирались повыше, и рубари, привязанный тросом, отправлялся на аэростат, а я отключал логос огня. Пока мы медленно снижались, он успевал неплохо подлатать ткань в месте разрыва, пользуясь тем, что воздух довольно медленно остывал. Наша пассажирка заперлась в каюте и никуда не выходила, кроме как до гальюна, как и было обещано Поли. И я, надо сказать, был несказанно рад этому факту. А все из-за того, что едва она появилась на дирижабле, здесь резко стало тесно. Это особо успевало и в нас оскорблениями кидаться, и быть везде одновременно. Очень деятельное существо. До неприличия.